Глава 35. Настя, остановившись, чтобы завязать шнурок кроссовки, выпрямилась и испуганно воскликнула: «Виктор! Где ты, Виктор?» Она быстро пошла вперед, стараясь не ступать в скрытые мхом и молодой травой, наполненные водой небольшие прогалины. Увидев чехол с ружьем, свой рюкзак и сумку, которые нес Виктор, тревожно осмотрелась. «Витька!» — сложив руки рупором, закричала она. «Здесь я!» — приглушенно донеслось до нее слева. Вздрогнув, она сделала шаг в сторону голоса и замерла, увидев скрытую кустарником яму. Оттуда показалась голова Виктора. Он поднял вверх рюкзак и спальный мешок. Девушка осторожно сделала в три шага, взяла рюкзак. Выбросив спальный мешок, Виктор быстро вылез. «А я смотрю, тебя нигде нет», — облегченно вздохнув, Настя засмеялась. «Как сквозь землю провалился». Подхватив рюкзаки и чехол, Виктор чмокнул ее в щеку. «Давай вверх, а то здесь точно куда-нибудь влипнем». И, раздвигая кустарник, начал подниматься по сопке. Настя, подхватив сумку и спальный мешок, пошла следом. Перекур. Положив рюкзак и чехол, Виктор лег на спину и с наслаждением потянулся. Девушка села рядом. «А я есть хочу», — заявила она, подставляя лицо солнцу. «Что желаете, госпожа?» — вскочив, низко поклонился Виктор. «Запеченных рябчиков, семгу, сваренную в молоке, или китайское рагу?» «Я начну с копченой форели», — царственно вскинув голову, заявила девушка и, не выдержав, бросила в парня сосновую шишку. «Я правда есть хочу. Я ж тебе говорила, купила кое-что, а тут эти на «Жигулях». Я бегом, а пакет выбросила, чтобы не мешал. Сейчас посмотрю, что-то точно есть. Во!» Виктор подкинул в руке банку сгущенного молока. «Есть шпроты, сухое молоко. А хочешь, я суп сварю, гороховый? Тут есть несколько пакетов. А вот с хлебом напряженка. Несколько сухарей, и те сладкие. А где воду на суп возьмешь?» Настя встала. «Я бы с удовольствием горячего поела. Вниз кручу идти далеко». И, смеясь, добавила: «Ты иди, я тебя здесь подожду». «Сразу видно, городская дамочка», — фыркнул парень. «Мы ведь почти в тайге, а здесь», — он развел руками, «умереть от жажды может только болван». «Значит, я болванка!» — Настя, подскочив, схватила парня за шею. «Я так не говорил». Виктор схватил котелок и, увернувшись от брошенной в него ветки, прыгнул в заросли. «Костер разведи!» — услышала девушка. Она быстро набрала небольшую кучу сухих веток и положила их в очищенную от мха ямку. Несколько раз Настя подносила к веткам зажженные спички, которые, прогорев, гасли. Она с досадой бросила коробок и встала. «Пойду дров пособираю, пусть сам разводит». Достав из сумки туристский топорик, девушка пошла к засохшей сосне, стоявшей метрах в пяти от полянки. «Во, боцман, зырь! Никого, а вещи лежат!» — услышала Настя мужской голос на полянке и бросилась назад. Невысокий худой мужчина в свитере неопределенного цвета, присев около рюкзака, охотничьим ножом открывал банку сгущенного молока. «Спасибо, но мы сами». Насмешливый голос Насти произвел на него впечатление разорвавшейся бомбы. Он вскочил, попятился назад и, запнувшись о валявшийся спальный мешок, упал. Девушка весело рассмеялась. Мужик вскочил и, увидев, что она одна, заметно ободрился. — Чего, ха-ха? Думаешь, с топором и все? Королева? Видал я твой топорик. Где или как он это делал, Настя не узнала. Появившийся сзади здоровяк в тельняшке ударом в ухо свалил невысокого на приготовленную для костра кучу веток. — Сколько раз говорил, — свирепо зарал он, — бич не ворует. А ты, карась, все на нары хочешь. Настя узнала здоровяка. Это был один из мужиков, которым она, сама не зная почему, купила вина. Нехорошо. Пряча улыбку, девушка подняла выроненную худым банку. Я вам вина, а вы воровать, да еще пугать. Че пужать, че пужать? Худой испуганно посмотрел на приятеля. Я ничего, боцман, гад буду. Выскочивший на поляну волк, мельком глянув на Настю, быстро поставил котелок с водой. «Нет!» — закричала девушка, увидев суженные глаза парня. «Не надо, это просто пьяница!» — торопливо добавила она, глядя на недоумевающего волка. Тот, расслабляясь, улыбнулся. «Ну, и знакомые у вас, ваше сиятельство!» Здоровяк, поймав за шиворот кинувшегося в кусты карася, осмелев после слов девушки, подтвердил. — Верно. Мы те, по ком ЛТП плачет. Но он поднес кулак к носу приятеля. — Не тюрьма. — Не, выпить — да, но чтобы попасть под статью, кроме как за тунеядство и без прописки, никогда, — кивнул карась. Виктор и Настя рассмеялись. Несмело улыбнулись и мужики. — Ладно, — махнул рукой волк, — садитесь. Я сейчас костер разведу. — Здесь мы специалисты. Здоровяк достал из кармана коробок, подсел к ямке с веточками. — Карась! — скомандовал он. — Дров! Худой тут же рванулся к засохшей сосне. Через несколько минут костер ровно горел. Виктор, как и обещал Насте, варил суп, изредка поглядывая на девушку, которая оживленно разговаривала с мужиками, иногда хмурясь, но чаще смеялась. Вдруг она призывно махнула рукой, подзывая Виктора. Сняв котелок, тот подошел к девушке. — И по ней запросто дал Дана. — До реки Алдан, — добавил боцман. — А по той реке в Томот. Это город такой, оттуда до Якутска километров 400 всего. Автобус два раза ходит. — Это он про реку говорил, — объяснила Настя. — Какую реку, — не понял волк. — Тимптон, — указывая в сторону небольшого распадка, — объяснил здоровяк. — По распадку прямо на нее и выйдешь. Это недалеко, километра полтора всего. — Он в натуре знает, — подтвердил карась. Не зря же его боцманом дразнит. Виктор задумался. А сколько, если по воде, да Тимота этого? Там мот, поправил его боцман. Если на лодке до реки Алдан и по ней, где-то суток двое. Если же на моторке или катере, то за сутки вполне можно до Тамота добраться. А если катер у Петрова купить, то и быстрее можно. Влез с предложением карась. — Быстрей? — Нет, — сурово оборвал его боцман. — А за сутки — вполне. — А он, этот Петров, продаст катер? — с надеждой спросил волк. — Минуя дороги, почти добраться до Якутска, это было бы здорово. — Да вчера говорил, мол, 1003 и забирайте. Виктор достал карту. — Ты, Настя, ешь, а ты, боцман, иди сюда. — Карту понимаешь? — Я в Хабаровске речной кончил, — обиделся тот. Минут пять они, склонившись над картой, о чем-то говорили. Потом Виктор выпрямился. — В общем так. — Ты, боцман, иди за катером, а ты, — он повернулся к карасю, — веди нас к реке. Только договоритесь, где на реке встретимся. Здоровяк почесал затылок. — Но ведь он, ну, Петров, за деньги спросит. «Ведь не поверит?» «Деньги я дам», — перебил его Виктор. «Вот здесь 5000. А доведете нас до этого Тамота еще 2. И катер ваш». Он сунул в руки опешившему здоровяку небольшой сверток. «Деньги мне?» — растерялся тот. Карась тоже, широко открыв рот, глядел на парня. «Да как хочешь, договаривайся. Может, у кого другого сможешь купить что-нибудь. В общем, к темноте ждем. А ты, — Виктор взглянул на опешившего карася, — помоги собраться. Тот, быстро закивав, схватил рюкзак. — Ты подавай, — засмеялась Настя. — Я сама уложу. — А ты чего стоишь? — повернулась она к боцману, который, держа в руках деньги, что-то хотел сказать, но только беззвучно шевелил губами. — Я приду, я куплю, — сипло проговорил тот. — Ждите у медвежьего камня. И, торопливо, часто оглядываясь, пошел вниз по сопке.